Глава 10. Дни до поступления в Академию магии пролетели незаметно. К этому времени были подготовлены все документы и отправлены в канцелярию учебного заведения. Лена прекрасно сдала теоретические экзамены, благо после потери памяти она запоминала все, что я ей рассказывал, чуть ли не с первого раза. Да и сама девушка плотно засела за учебники, чтобы подтвердить свой уровень знаний. Все же необразованные маги никому не нужны, а Академия — это как-никак высшее учебное заведение. Магическую теорию они преподают сами, так что ее никто и не спрашивал. С другой стороны, кроме теории была и практика, но тут все дело обстояло в оценке сил кандидата с помощью ИМЭ. Порог для поступления был в 500 условных единиц магии, что в свою очередь равнялось рангу «старший ученик». Я нисколько не сомневался, что Лена с легкостью преодолеет эту планку, хотя еще и не может толком контролировать свои силы. В этот раз я пошел против своих принципов, и мы прибыли к порогу Академии на машине. Пришлось потратиться на аренду мага-кара целых 500 имперских рублей за пару часов. Но надо было сразу дать понять, что моя ученица – необычная простолюдинка, и за ней как минимум кто-то есть. Боюсь, иначе травли не избежать. Ее и так не избежать, но хоть будет время на первичную адаптацию к новому коллективу, а это тоже немало. Время я подобрал такое, чтобы мы оказались не в основном потоке, а ближе к концу, когда большинство студентов уже будут зачислены, а принимающая комиссия изрядно устанет. «Добро пожаловать в стены нашего учебного заведения. Стоило нам только переступить порог академии», как к нам тут же, лучезарно улыбаясь, подскочила молодая девушка. По всей видимости, каждому новоприбывшему решили выделить отдельного человека, который поможет все разъяснить. «Ваши документы, пожалуйста». Вот, протянул я ей папку со всеми необходимыми документами и справками. Самым главным здесь был бланк гранта на имя Елены Петровой. «Обладателей грантов в этом году не особо много», — доверительно прошептала мне девушка. «Так что я думаю, что смогу договориться, чтобы вас пропустили в обход очереди». «Буду благодарен», — в тон ей ответил я, незаметно вкладывая в документы 500 рублей, что, судя по взгляду, было оценено довольно однозначно. «Прошу за мной». Еще раз улыбнувшись, она повела нас по запутанным коридорам в обход основной массы поступающих. В тех коридорах, где толпятся учащиеся, есть много информации о магической части мира, но с ними можно ознакомиться и позднее. Посчитала нужным пояснить выбор такого пути сотрудница Академии. Вот мы и пришли. Девушка указала рукой вперед, и мы вышли из коридора, чтобы оказаться в просторном помещении, по которому небольшими группами курсировали поступающие и их группы поддержки. Многие знали друг друга, так что неудивительно, что тут собирались группы по интересам. В само помещение вело несколько таких неприметных коридоров, наподобие того, из которого вышли мы, и был один центральный, широкий и хорошо освещенный. В центре помещения находился синего цвета кристалл, который неровными кусками тянулся к потолку и лишь немного не дотягивал до него. «Эффектно!» — протянул я, посмотрев на него магическим взглядом. В кристалле было столько энергии, что хватило бы на несколько заклинаний, как минимум ранга архимага, если бы, конечно, кто-то сумел не только вытащить из него всю эту энергию, но еще и направить ее. «Это наша гордость», — тепло улыбнулась девушка. «С каждым годом кристалл немного растет, и его энергии хватает для питания многих магических систем», «Но это тайна», — приложив пальчик к губам, тихо прошептала она. «В то же время это измеритель магической энергии», — указала сотрудница Академии рукой на стоящий рядом с кристаллом стол, который был по своей сути большим планшетом. «А нет более простого способа?» — спросил я. «По нашим правилам учащийся должен смело заявить о себе, чтобы видеть свой уровень и уровень окружающих. А уже дальше преподаватели помогут развить начальные задатки», — торжественно произнесла девушка. «Ничего страшного», — легонько сжала мой локоть Лена. «Я пройду», — уже не очень уверенно продолжила она. «Конечно, пройдешь», — убежденно произнес я. «Иначе и быть не может». Ободряюще ей улыбнувшись, я подтолкнул Лену к кристаллу. Моя ученица сделала несколько поспешных шагов, но затем замедлилась и размеренно подошла к кристаллу. Сбоку от нее встала наша сопровождающая, что-то активируя на столе. По всей видимости, запись самого процесса тестирования. Лена оказалась в шаге от кристалла и медленно выдохнула. «Теперь прикоснись к нему и выдай максимальный магический импульс, который только сможешь». Мягко подтолкнула ее к действию сотрудница Академии. Темноволосая девушка с несколькими седыми локонами оглянулась на меня, и я тепло улыбнулся своей ученице, жестом показывая, чтобы она не сдерживалась. Кивнув мне, девушка повернулась к кристаллу и приложила к нему ладонь. Резкий выдох, и на миг показалось, что от Лены исходит сильный поток ветра. Он приподнял на несколько секунд ее волосы и плавно опустил их назад. Одновременно с этим из руки девушки, казалось, выстрелило две молнии, оранжевая и черная, которые, постоянно сталкиваясь, устремились в синие глубины кристалла, чтобы исчезнуть там, растворившись без следа. Все это я заметил только благодаря тому, что был сконцентрирован на предстоящем действии. Думается мне, что остальные и вовсе пропустили этот момент, но тем не менее все сейчас смотрели на мою ученицу и перешептывались между собой. А все дело в том, что стоящий рядом с кристаллом высокотехнологичный стол не только делал запись тестирования, но и наглядно демонстрировал его результаты. Над столом ярко светилось четыре цифры, 1220. Именно столько в момент импульса выдала Лена УЕМ, а это уровень старшего мастера, что для ее возраста большая редкость. Хорошо еще, что никто не знает о ее прошлом, а то было бы еще больше проблем. Они и так будут из-за того, что Лена простолюдинка, но все же. «Поздравляю!» Не сразу справилась с собственным удивлением наша сопровождающая. «Вы прошли». Еще бы Академия магии отказывалась от старшего мастера, который с годами вполне может дорасти и до магистра, не говоря уж о большем. «И что теперь?» — подойдя ближе к ним, спросил я. Лену немного потряхивало от осознания произошедшего, но рядом со мной она старалась держаться и не показывать своих эмоций. «Теперь вам предстоит подождать вместе с остальными прошедшими тестирование и их сопровождающими, пока не наберутся группы. После будет объявлено, кто куда попал». «Благодарю», — кивнул я ей и, слегка приобняв Лену, отошел в сторону. «Ну как ты?» «До сих пор руки холодит», — призналась девушка. «Я, как ты и просил, не сдерживалась и не ожидала, что могу выдать такое». «Ну да, когда порог поступления ранг ученик, ты же большинство переплюнула. Гордись собой», — улыбнулся я ей. «Без твоих наставлений, боюсь, у меня ничего бы не вышло». Тяжело вздохнула Лена по какой-то причине, не поднимая на меня взгляд. «Да какой из меня учитель?» — отмахнулся я. «Всего лишь показал пару приемов, да научил ощущать свою силу. Да и не был я готов кого-то обучать. Наоборот, мне следует поучиться у тебя так рьяно достигать поставленной цели». «Ну что ты?» — попыталась возразить в момент моей речи ученица, а на последних словах и вовсе зарделась. «Спасибо, я буду стараться», — жарко заявила она, наконец-то посмотрев мне в глаза. Я и не сомневался, сжал я ее плечо. «А теперь выдохни, предстоит еще много дел». Вопреки моим ожиданиям, к нам так никто и не подошел, хотя взгляды бросали все. Проходящие после нас поступающие не могли похвастаться столь же хорошим результатом. Лишь один заносчивый парень выдал 900 условных единиц магии и, задрав нос, отошел к группе своих знакомых, которые быстро спустили парня на землю, и тот уже как-то зло посматривал в нашу сторону. Вот только нам обиженных юнцов не хватало. Кстати, несмотря на то, что большинство из поступающих были аристократами, не все из них смогли пройти это тестирование, и в расстроенных чувствах уходили из помещения. Насколько помню, у них еще будет два шанса пройти его, до того, как им окончательно откажут в учебе. Или же можно пройти его полностью за деньги. Но за все года учебы набирается такая сумма, что проще изучать все самостоятельно, чем пытаться переплюнуть свой магический потолок. Не всем везет оказаться сильным даром. Да, что-то на воспоминания потянуло. Одним из последних кандидатов оказался уже знакомый мне парень, благодаря которому я заработал на гонках приличную сумму. Он выдал результат буквально на нижнем пороге для поступления, но при этом был доволен так, будто у него были такие же показатели, как у Лены. Мы пересеклись взглядами и кивнули друг другу, но навстречу идти никто не стал. У Мстиславского были свои сопровождающие, и они мгновенно утащили его в сторону, о чем-то очень эмоционально говоря. В итоге, с момента тестирования Лены прошло чуть больше часа, когда стали объявлять результаты. Весь поток делился на группы в зависимости от их силы. Просто не было смысла обучать совместно тех, кто может создать стену огня, и тех, кто способен лишь на огненный шар размером с мяч. Тут подход к обучению должен быть различный. Благодаря своему сильному дару Лена попала в первую по силе группу. Потому как удивленно округлились ее глаза, можно было понять, что моя ученица попросту не ожидала, что больше половины учащихся в ее группе будет не просто на уровне с ней, а сильнее. «Не стоит так удивляться», — решил прокомментировать я увиденное. «Лучше посмотри на фамилии своих одногруппников. Почти все из старых дворянских родов, а значит, они маги не в одном десятке поколений. Так что уровень мастера для них даже низковат будет». «Но как это возможно?» – неверяще переспросила Лена. «Браки между сильными магами, а также долгая и кропотливая работа евгеников, которые в том числе вычисляют, когда такой союз усилит родовой дар, а когда ослабит. У каждого старого рода есть семьи слуг, которые занимаются только такими расчетами. Да, иногда случаются, так скажем, политические браки, но даже в этом случае стараются не допускать, чтобы дети оказались слабее родителей», — хмыкнул я. «Лучше обрати внимание на то, что ты единственная простолюдинка в группе, и тебе придется очень тяжело в этом коллективе». «Я справлюсь», — твердо произнесла она, — «и стану достойной ученицей своего учителя». «Вот ведь вбила себе в голову», — тяжело вздохнул я, покачав головой. «Я же тебе уже рассказывал, что спас тебя, по сути, случайно, а эта образовавшаяся между нами связь — моя ошибка и месть демона». «Все равно», — яростно замотала головой Лена, — «не будь тебя в тот день там, я бы уже была мертва». Что-то ответить мне ей не дала все та же девушка, что сопровождала нас до этого зала. «Поздравляю вас с вхождением в первую группу. Вашей сестре повезло учиться с наследниками древних родов», — воодушевленно произнесла она. «Она не моя, я не его сестра», — громче меня перебила Лена, которая оказалась почему-то сильно возмущена этим. «О, простите», — потупилась сотрудница академии. «Я, наверное, не так все поняла». «Ничего страшного», — успокоил я ее. «Тогда, Елена, пройдемте за мной, будем знакомиться с вашими одногруппниками и куратором, с вашим сопровождающим», — подобрала она подходящее слово. «Вы сможете встретиться вечером, когда закончатся ознакомительные занятия». «Вы снова ошиблись», — мягко пожурил я ее. «Я учитель Лены, и согласно пункту 343 под пункту 2 имею право присутствовать в академии на всех занятиях своей ученицы». «Но как? Это же...» — замялась девушка, но все же нашла выход из положения. «Подождите, пожалуйста, мне надо вызвать руководство». «Теперь побежит за кем-то из ректората», — прокомментировал я ее действия, когда наша сопровождающая скрылась в одном из коридоров. «А почему ты сам не поступил в академию?» — спросила Лена, воспользовавшись возникшей паузой. «Слишком мало мне академия может дать, чтобы я так напрягался с поступлением в нее», — неопределенно махнул я рукой. «Ты же другой случай. Тут тебе могут помочь гораздо быстрее, чем это сделаю я. А раз есть такая возможность, то почему бы мне ею не воспользоваться? Да и тебе, думаю, будет легче, если я буду рядом». «Спасибо», — тихо ответила Лена, задумавшись о чем-то своем. Ждали мы нашу сопровождающую где-то минут 10. За это время из зала почти все ушли, и остались, по сути, мы одни. «Ну, надеюсь, Лена пропустит не так много. Да и на вводных занятиях не должно быть ничего особенного, что потом нельзя будет наверстать». «Добрый день, господа», — поприветствовал нас пухлый мужчина в мантии и представился сам. «Никон Антипович Извеков, преподаватель магической истории. Мне сказали, что возникли какие-то проблемы». «Егор Николаевич Ветров», — представился в ответ я. «А это моя ученица Елена Николаевна Петрова. Она сегодня поступила в ваше учебное заведение, но меня не хотели пропускать». «Учитель, значит?» — удивленно посмотрел на меня преподаватель. «Извините, что задаю такой вопрос, но чем вы докажете это?» «Вот этим», — махнул я рукой, направляя каплю энергии в нашу общую с Леной связь. «Магический договор?» — уже более заинтересованно посмотрел мужчина на нас. «В наше время и не встретишь такого архаизма. Вы же, как я понимаю, не расскажете, каким образом это совершили?» «Вы все правильно поняли», — хитро прищурился я. «Теперь я могу пройти со своей ученицей на правах ее учителя?» «Конечно», — кивнул Извеков. «Я не могу перечить уставу и не могу не отметить, что вы, наверное, первый человек за последние лет 20, воспользовавшийся этим его пунктом. Все случается впервые», — пожал я плечами. «Проводи этих молодых людей до аудитории, а то они и так опаздывают», — попросил нашу сопровождающую мужчина. Девушка поклонилась преподавателю и жестом показала следовать за ней. Я предполагал, что будет, конечно, больше сопротивления в плане принятия меня как учителя Лены, но, видимо, демонстрация магического договора повлияла довольно сильно на суждение этого мужчины. В любом случае, чем меньше нас дергают, тем лучше. Несмотря на внешний вид, сделанный под старину, в академии вовсю пользовались возможностями технического прогресса. Вот и сейчас мы поднимались на пятый этаж не по лестницам, а просто воспользовавшись лифтом, в котором играла приятная расслабляющая музыка. Сотрудница академии старалась всю дорогу молчать, по всей видимости, опасаясь вновь попасть в неловкое положение. Ну а мы просто погрузились каждый в свои мысли. Интересно, о чем сейчас думает Лена? Очень уж у нее была сосредоточенная мордашка в данный момент. В итоге нас привели в помпезно обставленный учебный класс, рассчитанный на группу не более 30 человек. Учеников в классе было чуть больше 20, так что свободных мест хватало. А вот и последняя представительница нашей группы. Привлек к нам внимание худощавый мужчина в мантии. Похоже, это стандартный вид для учителей в академии, который до этого о чем-то вещал у своего рабочего стола. «Не стойте на пороге, присаживайтесь», — поторопил он Лену. «А вы, молодой человек, вроде бы не являетесь моим студентом». «Все верно», — кивнул я, — «но на занятии присутствовать буду». Не дожидаясь ответа, я подтолкнул Лену и вместе с ней занял последний ряд этого небольшого амфитеатра, как бы возвышаясь над остальными. Этим мы привлекали внимание к себе, но только что поступившие маги попросту не могли себе позволить поворачиваться к преподавателю спиной, чтобы нас лучше рассмотреть, по крайней мере, не в первый учебный день. Пока мы занимали свои места, к преподавателю подскочила сопровождавшая нас сотрудница академии и что-то стала ему объяснять. Тот задал пару вопросов и отпустил девушку. «Но раз теперь в аудитории присутствуют все члены группы, то, пожалуй, продолжим», как ни в чем не бывало, произнес мужчина. «До того, как нас прервали, я остановился на том, для каких целей создавалась Академия магии в нашей империи, и для чего вообще существуют учебные заведения данного рода? Может, господин...» — замялся он, пролистнув что-то на графическом экране, встроенном в его стол. «Ветров расскажет о цели данных учебных заведений». Хм, похоже, меня уже внесли в общую базу и, по всей видимости, приписали к этой группе. Ничего не скажешь, быстро сработано. «Вы уверены, что именно я должен на это ответить?» — с усмешкой спросил я. «Мне интересно услышать вашу точку зрения, а там я поправлю, если вы ошибетесь». Слегка улыбнулся преподаватель, но весь его вид говорил, что он очень надеется на мой провал. «Что поделать, выскочек никто не любит, а я сейчас в глазах окружающих именно такой». «Ну что же», — хмыкнул я. «После последней магической войны, когда энергия мира была истощена, многие рода потеряли свою силу и власть. Ставших в один момент слабаками некогда могучих магов спасло лишь то, что магическое сообщество тщательно скрывало свое существование, и простые люди просто не поняли, что в мире что-то произошло. К сожалению, не все верили в то, что после произошедшего наш мир когда-нибудь восстановится, да и многие воспользовались тем, что их противник ослаб, а значит, его стало легче убить. После устроенной резни многие пласты знаний, накопленных нашими предками, были попросту уничтожены. Сейчас же, после возвращения магической энергии на былой уровень, возникла потребность в обучении подрастающего поколения. Выжившие древние рода по большей части сохранили свои уникальные методики, но многие из них требовалось изменить под существующие реалии. Так как эта проблема была общей для всего магического сообщества, были созданы различные магические учреждения в каждом крупном государстве, чтобы собрать все оставшиеся знания воедино и разработать новые. Некоторые старые рода до сих пор не приняли этих изменений, и их наследники проходят традиционное обучение на дому. А как же то, что, обучаясь вместе, вы учитесь не только контролировать свой дар, но и налаживаете связи, становитесь друзьями? — поинтересовался мужчина, внимательно выслушав меня. «Бросьте», — фыркнул я, — «какие тут друзья? Связи, понятное дело, в аристократическом обществе очень важная вещь, но друзья», — покачал я головой, — «в этом змеюшнике их не так просто найти». «Да как ты смеешь?» — возмутилась какая-то девушка со второго ряда, подскочив со своего места. «Смею», — улыбнулся я, обернувшись к ней. «Представь себе ситуацию, когда от твоего решения зависит жизнь и честь рода, но из-за этого может погибнуть твой друг или его придется оклеветать. Что ты выберешь?» «Я...» — не находила, что сказать, возмущенная девушка. «Каждый из вас выберет в первую очередь свой род и его интересы, иначе вы бы не были аристократами». «Так о какой дружбе тут может идти речь?» — припечатал я. «Да, между вами возможны альянсы, если пересекаются сферы деятельности ваших родов. Но дружба между людьми, находящимися у вершины власти, это что-то магическое», — хмыкнул я. «И тем не менее, без создания такого рода учреждений невозможен был текущий наш прогресс», — вставил слово преподаватель, взглядом показывая, чтобы студентка села на место. «Весь прогресс не из-за студентов, обучающихся в академии, а из-за фанатиков своего дела», — развел я руками. «Не думаю, что кто-то из этой группы в дальнейшем захочет связать свою жизнь с магическими науками. Максимум, что возможно, улучшение личных техник рода, которые дальше него не передаются. Вот простолюдины как раз наоборот, могут прийти в магическую науку и жить в ней, творить». «Смелая речь для простолюдина», — негромко высказался светловолосый парень с первого ряда, но в тишине, наступившей после моих слов, его прекрасно все расслышали. А вот, похоже, и первая попытка проверить меня на прочность. Блондин, слегка прищурив глаза и скрестив руки на груди, пристально смотрел на меня в ожидании ответа. «Согласно уставу Академии, все учащиеся, пока не закончат обучение, равны между собой», — оскалился я. «Так что тут на данный момент нет аристократов или простолюдинов. Все мы здесь студенты Академии магии при патронаже императора. Тогда, может, урегулируем наше разногласие, как учащиеся, на тренировочном спарринге», — предложил он. «Согласно все того же устава, в спарринге могут участвовать только студенты или преподаватели, если это необходимо для изучения материала», — продекламировал я. «К сожалению, я не студент Академии и не ее преподаватель. Если только ваш уважаемый куратор даст разрешение на это, то я не против». «Я против и не позволю вам провести этот бой», — строго произнес мужчина, но как только начался ропот, он поднял руку и все замолчали. «Предлагаю его провести через 2 месяца, в период подготовки к академическому турниру. Если мне не надо будет участвовать в вашем турнире, то я не против», — пожал я плечами. «В таком случае, я говорю, что этот человек оскорбил мою честь, и за это я требую дуэли», — встал со своего места блондин. «До первой крови, конечно», — ухмыльнувшись, слегка кивнул он мне. «При таких обстоятельствах нам не потребуется ждать начала турнира, и все можно разрешить здесь и сейчас». «Аристократ вызывает простолюдина», — оскалился я. «Интересно, что же напишут в завтрашних газетах? Как бы ни было, это еще большим уроном чести», и для пущего эффекта я тихо рассмеялся. «Ну же давай, осталось совсем чуть-чуть, и нам никто не сможет помешать». «Вы все свидетели», — уже более громко произнес парень, обращаясь к своим одногруппникам. «Разрешите нам занять одну из тренировочных площадок?» — вспомнил о манерах блондин и, поклонившись, спросил разрешение у куратора. «Дети», — устало вздохнул преподаватель, — «Что же вам всем не имется?» Проведя ладонью по лицу, он все же произнес. «Ладно, но только в моем сопровождении под моим контролем, а то еще наделаете глупостей». Почти все в аудитории заулыбались, кто злорадно, а кто предвкушающе. Если кого-то мои слова и не тронули, то они видели в этом возможность развлечься. Да и я не стремился оскорбить здесь всех, а говорил на самом деле правду. Правду, которую не каждый воспитанный в дворянском роду может стерпеть. А мне всего-то и надо было найти одного такого вспыльчивого парня, и очень хорошо, что та девушка не догадалась до вызова, а то при бою с ней эффект все же был несколько иным. Одна лишь Лена обеспокоенно смотрела на меня. «Зачем это все?» — тихо спросила она, когда все пошли за куратором. «Честь, достоинство. Можно подобрать еще несколько схожих слов», — ответил я. «Но, по сути, среди твоей группы, где присутствуют одни аристократы, многое решает право сильного. Пусть это может быть и не твоя личная сила, а сила твоего рода, но все же это фактор, на котором в дворянском обществе выстраивается иерархия и меняется отношение к людям». Я сделал небольшую паузу, так как мы оказались слишком близко к студентам, идущим впереди, и когда те немного удалились, я продолжил. «Мы с тобой простолюдины, и за нами не стоит сила рода». Так я мало того еще и воспользовался правом учителя, что и так должно вызвать много вопросов. Большинство подумают, что мы так схитрили, чтобы поступил один, а училось двое. Поэтому мне надо наглядно продемонстрировать, что я не такая легкая мишень, как они думают. Есть, конечно, риск, что после такой демонстрации они захотят сделать меня своей главной целью для травли, но это, в свою очередь, отведет от тебя внимание и даст нормально учиться. «Но как же ты?» — несмело спросила Лена. «Побольше веры в своего учителя», — хмыкнул я. «Да и, если честно, мне самому не помешает несколько спаррингов, чтобы не потерять навыки. Прямых столкновений с магами у меня на самом деле было не так много, но и их хватило, чтобы выработать определенную тактику. А то, что я продемонстрирую свои способности, так я их и раньше не особо скрывал. Просто сейчас это будет продемонстрировано более явно. Из-за того, что Лене надо было поговорить со мной, мы оказались в хвосте группы и вошли в тренировочный зал в тот момент, когда уже все студенты расселись на небольших трибунах и только и ждали нашего появления. Вызвавший меня на поединок парень уже успел переодеться в одежду, чем-то напоминающую средневековую кожаную броню с учетом наших реалий, где все части доспеха были заменены на магическую ткань и кожу. В итоге это уже был комплект одежды, способный выдержать довольно серьезные испытания и уберечь своего носителя от серьезных травм. Насколько я в курсе, такие комплекты выдают всем ученикам в академии, и они здесь не являются такой уж необычной вещью. А уж сколько он стоит за периметром академии? Нет, мой костюм определенно дороже, так как предназначен прежде всего для сокрытия своих свойств. Но все равно комплект для тренировок богатеньких детишек очень недешевое удовольствие. И это еще минимальный, так называемый легкий комплект. Есть у него модификации посерьезнее, но они уже предназначены больше для воинов рода и спецподразделений различных служб. Как пример, в тяжелом комплекте обычный обделенный даром человек вполне может дойти до одаренного уровня старшего мага и попытаться сойтись с ним в рукопашную. Так, конечно, никто поступать не станет, но выдержать атаки мага такого уровня до возможности близкого контакта дорого стоит. «Переодевайтесь, Ветров, и выходите на поле», — указал мне на еще один похожий комплект одежды преподаватель. «Не стоит», — ухмыльнулся я. «Я не намереваюсь сегодня пачкать свой костюм». Мой противник от таких слов опасно блеснул глазами, еле сдерживая себя от гневного окрика. «Прекрасно, мне как раз и надо, чтобы он вышел из себя и обо всем забыл. Тем больше шансов все завершить быстро и без лишних затрат с моей стороны». «Вы не мой студент, так что я не отвечаю за вашу безопасность», — предупредил меня мужчина, сразу поясняя, что он не при делах. «Ну, другого я и не ждал. Все же мой статус в этом учебном заведении довольно неопределенный». «Я это прекрасно знаю», — заложив руки в карман куртки, ответил я, пройдя мимо преподавателя и заходя на тренировочную площадку. Сама по себе эта зона представляла собой присыпанный песком участок поля, закрытый со всех сторон защитным куполом, который не только не должен был дать заклинаниям бойцов проникнуть наружу, но и укреплялся за их счет, так что купол мог выдержать многое, а перегрузить его, боюсь, тут бы потребовались силы магов из верхней части списка рангов, хотя все это довольно условно, так как встречаются разные уникумы. Удалившись на несколько шагов от края арены, я ощутил, как заработала магия помещения, укрепляя купол. Ну вот, теперь хода назад нет. «Знаешь, у нас никто не любит выскочек», — вдруг решил со мной заговорить блондин. «Но мне это только на руку. Особенно выскочек простолюдинов». «Какое совпадение. А я не люблю зазнавшихся аристократов», — оскалился я. «Еще поболтаем или начнем?» Парень злорадно улыбнулся и взмахнул рукой, с которой сорвался серп ветра, направившийся в мою сторону. «Значит, твоя специальность — это ветер? Что же, хорошо». Я выкинул руку вперед, и в сторону моего противника полетел красный ограненный рубин. Только пролетел он, дай бог, пару метров, бросатель тяжести из меня никакой. Но этого мне и не требовалось. Небольшой импульс структурированной энергии в сторону камня, и все вокруг заволокло поднявшейся пылью, которая не давала увидеть, что происходит внутри купола. Это мне было необходимо, чтобы частично скрыть то, что я сейчас проделал, да и, честно говоря, мне хотелось покрасоваться, а это со стороны должно выглядеть эффектно. Тем временем мой противник не растерялся и, используя ветер, создал вокруг себя чистую зону, которую расширил с помощью миниатюрного торнадо, всосавшего весь разлетевшийся песок. «Ты убит», — произнес я, когда он наконец-то смог увидеть меня. «Да я даже не ранен», — воскликнул парень. «Обернись», — посоветовал я, тяжело вздохнув, будто пытался объяснить что-то ребенку. Такое пренебрежение еще сильнее разозлило блондина, но все же он обернулся. «Ну не идиот ли?» — громко спросил я, обращаясь к зрителям, которые не могли ничего понять в происходящем. «Ты меня за дурака держишь?» «Ну, наконец-то ты догадался!» Издевательски похлопал я в ладоши, чем окончательно вывел его из себя. Мой противник совершенно забыл, что он маг, и понесся с кулаками на меня, правда, покрыв их какой-то техникой из магии воздуха, так что его руки стали напоминать импровизированные буры. Вот только когда расстояние между нами сократилось вдвое, что-то выстрелило из песка, и одновременно с этим успевший прикрыться от удара парень на несколько метров отлетел в сторону. Теперь зрители могли наблюдать, как из песка вылезает какая-то тварь, чем-то похожая на скорпиона, но очень большого скорпиона с шестью парами глаз, которые сейчас неотрывно следили за своей добычей. Чтобы призвать такого демона, мне бы потребовалась довольно большая печать и прорва энергии, но благо я забил почти все свои рубины энергии под завязку, а внедрить в них схемы призыва пусть было и сложно, но возможно. Как я это сделал, можно даже не спрашивать, так как за такой секрет могут и убить. Одним недостатком такой быстрой развертки печати призыва было то, что на призыв все же требовалось время, да и песок оказался очень уж удачной средой, чтобы скрыть появление твари и сделать ее выход на сцену эффектным. Кстати, именно этот демон принял на себя удар воздушного серпа, прежде чем скрыться в песке. Поднявшись с земли, блондин встряхнул головой и уже не с таким безумным взглядом оценил обстановку, после чего нацелился в первую очередь на призванное мной существо, посчитав его куда более опасным. В какой-то мере он прав, так что даже жаль его разочаровывать. Мой противник с удивительным рвением напал на скорпиона, выполняя одну технику из направления воздуха за другой, вынуждая даже не такое уж и маленькое существо, 4 метра от морды до начала хвоста, пятиться назад, а то и вовсе отбрасывая в сторону. Только вот я не знаю, откуда пришел этот демон, но он с поразительным упорством все рвался в сторону блондина, не давая ему ни мгновения передышки. Я отвел руку в сторону, и под ней на земле стала появляться светящаяся красным печать. Пара секунд, и она оказалась завершена, и вот из нее вылезает собачья морда, полыхающая огнем. Огненная гончая с собственной горячей персоной, прямо из книжек про демонов. Помнится, я удивился его внешнему виду, когда впервые сумел призвать это существо, но именно на описываемую огненную гончую оно больше всего походило. При этом демон оказался на удивление миролюбивым и обожал ласку. Только в этот раз я не собирался с ним играть, а направил в сторону моего противника, обходя его стороной. Мне не требовалось произносить это вслух, так как призванные существа, благодаря дополнительному контуру в печати, могли не только получить заранее определенную установку на действие, но и слышать команды, направленные в их сторону. И если они хотели получить энергию, то должны были их исполнять беспрекословно. Гончая бросилась вперед и за пару мгновений оказалась за спиной блондина, затем, радостно взвыв так, что казалось, задрожал контур защитного купола, бросилась на него. Скорпион к этому времени изрядно устал и растратил энергию, так что я вернул его назад. Мой противник мог воспользоваться этим шансом и напасть на меня. Благо, воздушные техники довольно быстрые в своем исполнении, но он, как я и предполагал, отвлекся на призванного демона. Правда, я никак не ожидал, что для защиты от гончей он воспользуется воздушной сферой, которая обычно применяется для защиты от тяжелых предметов. Кажется, даже гончая растерялась, когда выпущенный ею язык пламени в сторону парня втянулся в воздушную сферу, в одночасье превращая ее в огненную. Пришлось спасать этого идиота и приказывать демону втянуть весь огонь в себя, что для данного существа вообще не было проблемой, ведь огонь был ее родной средой, а уж собственное пламя, пускай и усиленное чужой техникой, демон вполне мог контролировать. Пришлось мне сдвинуться с места, хотя я изначально хотел оставаться на нем, чтобы произвести еще больший эффект от результатов боя, но, возможно, блондину требовалась медицинская помощь, и надеяться, что кто-то сообразит быстрее меня оказать ее парню, не стоило. К тому моменту, как я подошел к моему противнику, сфера огня потухла, а сам он с ошарашенным видом стоял в центре выжженной земли и пытался ухватить в легкие лишний кусочек разгоряченного воздуха, но неизменно начинал кашлять. «Это что было?» — с придыханием спросил он, уставившись на меня. «Это была неправильная оценка противника», — начал загибать я пальцы. «Неправильное использование воздушных техник и неправильные тактические решения. В целом, это моя победа», — продемонстрировал я ему три согнутых пальца. «Но я не ранен», — как-то вяло возразил все еще пребывавший в шоке студент. «Боже», — вздохнул я, мысленно отдавая команду гончей. Та радостно оскалилась и хлестнула по ноге блондина своим шипастым хвостом, мгновенно оставив на ней несколько длинных порезов. «Теперь доволен». Одновременно с этим прозвучал какой-то сигнал, и на защитный купол перестала подаваться энергия. На арену мгновенно высыпали остальные члены группы, с удивлением рассматривая огненную гончую, которая стала исчезать, так как я отозвал ее обратно. В плюсом стоит отметить, что несколько ребят подошли к блондину и стали оказывать ему помощь. Одна из девушек и вовсе применила целительские техники. «Надеюсь, теперь ко мне вопросов больше не возникнет», — вкрадчиво спросил я, пробегая взглядом по членам группы. «Кто ты такой?» — спросила меня девушка, которая начала первой возмущаться, когда я отвечал на вопрос куратора группы. «Я ее учитель», — указал я на Лену, которая в этот момент выглядела невозмутимой королевой, вставшей по левую сторону от меня. «А можно и мне провести с тобой спарринг?» — спросил какой-то парень. «Да, и я хочу», — раздалось с другой стороны. «Не буду я ни с кем проводить спарринги», — возмутился я, отрицательно покачав головой. «А у тебя есть девушка?» — вдруг спросила стоящая справа от меня девушка, глядя на меня с каким-то блеском в глазах. «Боже, куда я попал? И это будущие аристократы и цвет нации? Сущие дети!»